Александр мирится с Кавуром, которого 6 июня настигает смерть. Сын, немного поправивший здоровье и уже не такой мрачный, отправляется в обратный путь и по дороге надолго останавливается в Ноане, у Маман Жоржант. Дюма пишет: «Я беспокоюсь о твоем здоровье больше, чем ты сам. За этим кашлем в 30 лет скрывается усталость первой молодости. Задуманный мною план, дорогое мое дитя, в определенной степени в руках Божьих. Все, что у меня было, 12 тысяч франков, я отдал известным тебе нашим друзьям. На эти деньги они открыли магазин, половина прибыли которого будет принадлежать мне. Но чтобы довести этот проект до ума, им пришлось занять еще 12 тысяч франков. Теперь магазин выплачивает этот долг. Его прибыль за последние 2 месяца уже составила 6 тысяч франков. Но пока я, как всегда, без гроша в кармане. Я так устал от Парижа, мой дорогой друг, что вернусь в этот город только тогда, когда буду уверен, что увижу там лишь тебя и Мари. Что делать? Как жить? Борьба меня утомляет, а в Париже надо бороться. В тот день, когда Ле Франсуа, банкротство 1850 года, получит все, что причитается ему от Леви, я смогу гарантированно рассчитывать на 1000 или, по меньшей мере, на 500 франков в месяц. Я буду работать, но, признаюсь, лишь для того, чтобы питать ненависть к перу, бумаге и чернилам». Из письма к Дюма сыну, 11 августа 1861 года. В каждый свой приезд в Париж он умиляется первым детским лепетом Микаэллы. В этом году он не публикует ничего. Леви при посредничестве Парфе довольствуется тем, что выпускает отдельными изданиями статьи, ранее напечатанные в газетах. Александра охватывает неодолимая усталость. Может, это и есть старость? Это смутная тоска? Это отвращение к людям? Неужели это он пишет сыну вот такое письмо? Маке, человек, с которым я не могу больше поддерживать никаких отношений. Я доверял Маке, и он должен был передать мне из рук в руки треть за Гамлета, к которому он не имеет ни малейшего отношения, и 2/3 за Мушкетеров, имеется в виду переиздание. Но он все оставил себе. Маке в моих глазах вор. Из письма к Дюма сыну. 29 декабря 1861 года. И это человек, никогда никому не питавший злобы. Он слишком любил людей, чтобы не стать мизантропом в той или иной степени. Если в январе 1862 года он покидает Неаполь, то лишь по семейным делам. Мари, его дочь, устав от семейной жизни, решила удалиться в монастырь. Она обратилась с иском в суд Шатору. Похоже, что наше присутствие в Шатору является жизненно необходимым. Прочитай это письмо и присоединяйся завтра ко мне в 9 утра на вокзале Орлеанской железной дороги. Из письма к Дюма сыну. Февраль 1862 года. В иске Мари отказано. В имперском суде ей повезет больше. Дюма работает в своем вновь обретенном дворце Кьятамоне, под лучами прекрасного солнца у Лазурного моря, овиваемого нежным благоухающим ветром. Работает под сенью зеленых дубов, иногда до 2 часов ночи. Он пишет, скорее даже говорит с читателями Монте-Кристо, единственного собрания неизданных произведений Александра Дюма, которое Кальве, владелец и директор, только что возродил из пепла. Он рассказывает о Неаполе, где летом попрошайничают, а зимой воруют. Разве не украли недавно колокол церкви Сант'Анна дель Палаццо и золоченую решетку фонтана-гиганта? Он говорит о Каморре, о разбойниках, былых и нынешних. Примечание. Каморра. Неаполитанская мафия. Конец примечания. Рассказывает о нищете и грязи Неаполя и беседует с нами. Что больше всего поражает приезжающего в Неаполь чужестранца, так это ужасная грязь на улицах. Ни по одной из них нельзя ходить в начищенных сапогах. Пьемонтцы вот уже год как учредили здесь полицию, но им до сих пор не удалось учредить институцию дворников и очистить город от грязи. На самых оживленных улицах Неаполя вы встречаете свиней, ищущих чем бы поживиться в сточных канавах. И надо заметить, что свиньи эти не самые грязные завсегдатые улиц. На каждом шагу вы встречаете попрошайку, демонстрирующего свою изувеченную руку, изъеденное оспой лицо и лишайную грудь. Если вы в экипаже, и экипаж этот останавливается перед магазином, вас тут же окружает толпа нищих, взывающих к жалости посредством демонстрации самых жутких уродств. Стоит подать одному, и вы пропали. Придется давать всем. Эти попрошайки как мухи. Обезопасить себя от них или прогнать нет никакой возможности. Они взбираются на подножку вашей кареты, заходят вместе с вами в лавки и кафе. Они дожидаются вас, сидя на корточках у двери вашей гостиницы. Да, и это тоже Неаполь. Грабежи и воровство, праздность и лень, неспособность властей, особенно полиции, навести порядок. Старое наследие бурбонов? Дюма поднял свой хлыст. С 15 мая 1862 года «Л'Индепендента» начинает выходить вновь и без разбора вскрывает поразившие Неаполь язвы, несмотря на угрозы со стороны бурбонцев и каморры. Газета задумана как печатный орган общественного оздоровления. Александр оправился от своего мимолетного уныния и подавленности. После 2 лет забвения он продолжил писать «Да будет так» — роман, подлинной героиней которого была Эмма. Архивы, после революции ставшие общедоступными, он использует для того, чтобы взяться за историю неаполитанских бурбонов. Он оформляет в окончательном варианте свои корреспонденции о походе тысячи, «Одиссея» 1860 года, а также публикует первые главы «Волонтера» 92 года. Он опять работает и опять любит. 30-летняя оперная певица Фанни Гордоза, великолепная сопрано, только что с успехом выступившая в Сан-Карло, пишет он Женни Фалькон в октябре 1862 года. Александра вновь охватывает лихорадочный пыл революции. В конце марта восстание вспыхнет в Албании, Фессалии, Эпире и Македонии. Сначала турок прогонят из этих 4 захваченных провинций, затем оттеснят до Константинополя, если не до Босфора. «Если все будет так, как я думаю, то ты встретишь меня не в Неаполе, а в Константинополе». И в самом деле, к Александру обращается греко-албанская хунта под предводительством принца Георга Кастриота Скандербера. Национальная реформа, во главе которой, чтобы нести идеи масс, не стоит такой гений, как вы, напоминает собой локомотив без машиниста. Дюма на метафору клюнул. Он отдает в распоряжение хунты свою шхуну и снабжает ее рекомендациями к парижским оружейникам. Революция на марше. В декабре 1862 года, всецело поглощенный грядущей эпопеей, он предлагает свои репортажи Жирардену. «Если я подпишусь, то ничего не смогу вам сказать. В противном случае через 15 дней мне нанесут удар ножом. Друг мой, поверьте, я буду сообщать вам новости не столько из Неаполя и Италии, сколько непосредственно из Албании и Греции, где вскоре будет решаться турецкий вопрос. Я непосредственно связан с албанской хунтой Дюраццо и с принцем Скандербергом, намеревающимся на моих глазах сделать для Албании то же самое, что Гарибальди сделал для Италии. И с этой стороны я могу просветить вас не только о Востоке, но и о политике англичан, которые не допустят избрания принца Альфреда. Я говорю вам об этом исключительно серьезно, испытывая немалые опасения за будущее Франции. Либо мы ввяжемся в войну, которая закончится битвой при Заме или Ватерлоо, либо полностью потеряем свое влияние в Средиземноморье. Никто не знает правды о политике, проводимой лордом Палмерстоном, являющимся не более чем ширмой, а тем более о той, которую реализует сэр Гладстон, выступающий в роли великого заправилы греческого движения. Никто, кроме тех, кто ее осуществляет, и меня, от кого эту правду не скрыть. Из письма к Жирардену, 20 декабря 1862 года. Жирарден соглашается. 75 франков за статью, независимо от ее объема. Эти деньги поддержат Мари после семейных неурядиц, удалившуюся в монастырь Канонис Успения Богородицы Отейской. 4 января «Ла Пресс» начинает регулярно публиковать письма из Неаполя. В них Дюма продолжает свои беседы, начатые в Монте-Кристо, который смог дожить лишь до 82 номера, 10 октября 1862 года. События, происшествия, организация Каморры и ее злодеяния, разбои и грабежи – неизменные темы, вскрывающие глубинное разложение неаполитанского общества. Можно ли в самом деле что-нибудь сделать? Отчаяние берет верх. Я на какое-то время здесь еще задержусь. Говоря «здесь», я имею в виду либо здесь, либо в Греции. Я живу, не прикасаясь к парижским деньгам. Я отказываюсь от всего, что достиг, от всех моих прав, и живу здесь тем, что приносит мне газета. Наступит день, когда я приду к тебе и скажу: «После жизни бурной жизнь спокойная, после шторма порт». Это будет хороший день. Из письма к Александру. Начало января 1863 года. Порт еще очень далеко и очень близко к могиле, которая отныне будет отбрасывать на каждое мгновение, даже радостное и отрадное, свою тень. Если со времен Вергилия и Вария и существует литературное братство, то это, конечно же, наше. Мы видели, как рушились троны, республики и даже верования, но при этом опирались друг на друга, и взаимно испытуемые нами чувства даже не пошатнулись. И если есть потусторонний мир, то когда мой сын, этот наш третий друг, присоединится к нам там, то увидит, как мы с тобой будем гулять. Ты под солнцем, я в тени. Бог сотворит для нас это чудо. Мы будем говорить об искусстве и поэзии точно так же, как мы говорим о них на этой земле. Письмо твое привело меня в трепет. Я узнал твой замечательный крупный почерк, который всегда в печальные часы жизни нес мне утешение и поддержку. Сначала испугался. Не случилось ли чего ужасного? И не был ли твой дружеский голос выбран для того, чтобы мне об этом сообщить, основываясь на том убеждении, что одного его было бы достаточно для того, чтобы смягчить боль? И тогда я распечатал его с присущей мне безмятежностью, о которой ты прекрасно осведомлен, и которую те, кто меня не знает, принимают за равнодушие. Из письма к Жозефу Мэри, 25 января 1863 года. Неаполь постепенно утратил все свое обаяние. Теперь Александру известны угодливость и подлость народа, извращенность знати, фанатизм масс, повсеместное невежество и безбожие. Католицизм теперь не более чем культ икон Мадонн и Святого Януария, которого сегодня оскорбляют и грозятся публично опозорить, а на завтра вновь воспевают. Понятия нравственности больше нет. Это уже даже не припудренное разложение. Это неприкрытая, бесстыдная грубость и цинизм. Примеры? Подкупленные судьи оправдывают любовника, который убил мужа. С помощью денег нанимают убийц и лжесвидетелей. Александр сам, обворованный своим издателем, видел на скамье в зале суда вереницу лжесвидетелей, прекрасно известных в окрестностях благодаря своему ремеслу. Грязь моральная, грязь физическая. Говорят, что для совершения туалета самых богато одетых неаполитанок достаточно одного единственного стакана воды. Л'Индепенденте наталкивается на вековые традиции и привычки. Этим Авгиевым конюшням нужен новый Геракл. В первые дни 1863 года Неаполь является лишь плацдармом на пути к Албании и принцу Скандербергу. На переговоры с принцем Александр послал в Лондон молодого сицилийца Приму. Восстание в Албании намечено на лето. Александру нужно 10 тысяч франков, но взамен ему предлагают чин генерала. Ты не выразил желание принять участие в албанской кампании? У меня для тебя есть должность моего адъютанта, сообщает он сыну. Март 1863 года. Генерал, как и его отец? Первый порыв согласиться. Но из страха выставить себя на посмешище, став не более чем заведующим воинскими складами христианской армии Востока, Дюма от предложения отказывается. Познания о стране, которую ему предстоит освобождать, маловато. Поэтому он с жадностью набрасывается на труд «История Скандербега» или «Турки и христиане в 15 веке» Камиля Паганеля. Чтобы подготовить экспедицию, он носится по оружейным мастерским. «Сходи к Лефоше, спроси, сколько я ему должен, и передай, что я слышал, будто он предлагает скидку на револьверы, чтобы вытеснить с рынка бельгийские, и что он отдает их по 50 франков. Если это действительно так, скажи, что я куплю у него за наличные штук 100-200. В общем, пусть он назовет тебе коммерческую цену, и скажет, какую скидку готов предоставить при оплате наличными. Из письма к сыну Александру, 20 марта 1863 года. Как-то утром Дюма вызывают в неаполитанскую полицию. Так называемый Скандерберг оказался всего лишь известным мошенником и рецидивистом. Он испарился вместе со всеми деньгами. Этот интриган одурачил как Дюма, так и Гарибальди. «Облапошил, как последних придурков!» Несколько делано смеется Александр над этой авантюрой. Теперь единственное очарование Неаполя сводится к тому, что это не Париж. «Мой Париж теперь больше твой, чем мой», признается он сыну после возобновления постановки «Дона Жуана де Марана». 30 марта 1863 года. Тот самый Париж, где его все буквально грабят, несмотря на усилия Александра-младшего, прилагаемые для того, чтобы взять финансовые дела отца в руки, попытавшись продать Рафаэлю Феликсу театральные адаптации трех его романов «45», Жозеф Бальзамо и Паш герцога Савойского. Мари без всякого разрешения получает деньги за статьи в «Ла Пресс». Более того, она требует 1000 франков, чтобы снова инициировать бракоразводный процесс в имперском суде. Фонтен ворует дерзко и нагло. «Я вижу, что должен Фонтену за билеты 3500 франков». Я никогда не занимался билетами у него, но Фонтен достаточно умело подделывает мой почерк, чтобы они казались подписанными мною. Что ты хочешь? Перешагнув этот прекрасный возраст, который называется 60-летием, перестаешь чему-либо удивляться. Из письма к Александру. 22 марта 1863 года. Дело еще не сделано, а все уже пытаются наложить лапу на будущие доходы от него. Это Шарпион, которому Дюма должен 6000 франков и который требует погасить эту сумму хотя бы частично. Это Брюслон, которому по итогам процедуры банкротства нужно ежемесячно выплачивать по 250 франков. Даже Ноэль Парфе и тот требует 86 франков за аренду комнаты в Ла-Варенне. Еще есть прихлебатели-неаполитанцы. Если какие-нибудь итальянцы, которых попутный ветер занесет в Париж, придут к тебе, сообщат обо мне новости и попытаются занять денег, убери подальше кошелек и покрепче запри ящики секретера, советует он сыну. 20 марта 1863 года. Это не считая Жирардена, человека-флюгера, слишком часто прерывающего публикацию неаполитанских писем, или Руи, главного редактора «Ла Пресс», считающего, что Дюма слишком уж сильно распространяется по поводу Каморры. Чувствуя то же отвращение, что и в Париже, Александр испытывает потребность навести некоторый порядок в делах, пришедших в полный упадок. Он впервые направляется в Турин и получает от президента Совета уверение в выделении субвенций для Индепендента, которая старается так решительно бороться с неаполитанской гидрой. В июне он отправляется в обратный путь. Но, обняв своего друга Турра, помощника Гарибальди, испытывает желание еще раз посетить Швейцарию 30 с лишним лет спустя. «Как-нибудь утром, в ближайшее время, я смогу неожиданно нагрянуть к тебе и обнять, но никому об этом не говори, даже Мари», обещает он сыну. 13 июня. Выехав из Ароны в пышном экипаже, он пересекает горный массив Сен-Готард. Положение обязывает. Его сопровождает Эмилия, скорее даже Эмиль, в очаровательном мужском костюме. Она называет Александра «мой дорогой папочка», в то время как маленькая проказница 2,5 лет от роду довольствуется простым «папа». Любую ностальгию Александр отвергает. Всколыхнулось ли в нем хотя бы одно воспоминание о Бель, матери Мари, сопровождавшей его в 1832 году? Быстрота, с которой совершается путешествие, не способствует умилению. Всего неделя на то, чтобы в ритме железных дорог и пароходов вновь посетить озеро четырех кантонов, Люцерн, озеро Бриенс, Интерлакен, Тунское озеро Берн и Шаффенхаузенский водопад на Рейне. За 30 лет его отсутствия Швейцария изобрела такую вещь, как туристическая индустрия. Дюма, человек занятой, восхищается этими новшествами, обеспечивающими удобство и комфорт, и делится с некоторыми швейцарцами своим удивлением.